Глава 13. Вурдалак. Неподалеку от деревни Хлебниково, что на берегу Клязьмы, Танженов приобрел изрядное количество земли и построил для съемочных нужд городок под старину, который местные жители прозвали Киноградом. В центре сооружен был терем, возле которого и остановился мобиль. Вокруг сновало множество людей самого причудливого вида и одеяния. Чуть поодаль, у цепочки деревянных домов, обозначающих, по всей видимости, улицу, десятка три человек, разодетых в костюмы времен Великого Новгорода, внимали разъяснением высокого человека с густой копной рыжих волос. Помощник режиссера, завидев их, откинул дверцу и выскочил из мобиля. «Массовка! Я побег!» Липорецкий тоже схватил свой чемодан и, врезаясь в людей и извиняясь, побежал в терем. Евгений потянулся, вылез на свежий воздух и посмотрел вверх. Совсем уже летнее небо, густое, синее. Обещали к вечеру грозу, но пока признаков ее нигде не угадывалось. «Хорошо, коли набежит», — подумал Евгений. «Радин здесь!» — закричал кто-то. Тут же подскочили две девицы. «Евгений Остапович, пойдемте облачаться и грим делать скорее. Генерал уже сердится». «Генерал» — это знаменитый режиссер Борис Игнатьевич Сушков. В бытность его актером удалась Сушкову роль генерала в одной довольно известной картине, и от этой роли привязалось к нему такое прозвище. В гримерке, заставленной треногами и заваленной разным платьем, Евгений, театрально охая и вызывая этим смех ассистенток, влезал в княжеские одежды, шаровары, остроносые сапоги, рубаху до колен. Завязали пояс, накинули ему на плечи корзна, усадили поправлять грим. Кто-то прибегал, сравнивал нацепленные на молодого актера перстни и прочие украшения с рисунком, кричал, снимал, надевал. В такой кутерьме проходили сушковские съемки. Нигде и не пахло военной дисциплиной. А все же генерал был человеком преуспешнейшим. В новый век он первым смекнул, что людям космос теперь не диковина, что хотят все видеть другое и тянет их к Земле. Тут и чутье Танженова сработало. Раз тянет, дадим им Землю, ровно какую ждут. И начали одна за другой греметь по разным планетам танженовские русалки, кощеи и вурдалаки. Князья его были вовсе не летописными и вообще позволял себе Танженов с историей обходиться вольно. Зато накал чувств, лед и огонь сюжета, трагедия и всевозможная мистика доводились им до абсолюта, а актеров брал он с таким прицелом, чтобы влюблялись в них еще по афише. Евгений, запахнув темно-бордовое корзно с золотой обшивкой и петлицами, неторопливо шел по теремному гульбищу. По левую руку его виднелся в арках широкий двор, которым кипела жизнь, суетилась прислуга, тащили куда-то поросенка, разгружали что-то с телеги. Справа на полу галереи лежали узкие рельсы, по которым широкоплечий, крепкий парень катил тележку. На ней устроена была каруселька с камерой, лампами и прочими приспособлениями для удобства съемочного дела. На одном ее краю стояли чугунные гири, а на другом, изогнувшись ящерицей, восседал за камерой Липорецкий. Камера плыла перед Евгением, сохраняя на бегущую пленку задумчивое лицо князя Всеслава, вечно молодого беловолосого чародея-вурдалака. В дальнем конце гульбища восседал на раскладном стуле режиссер со свитой. «Останови!» Сушков вскочил, опережая поспешивших за ним помощников. Подошел к тележке, погладил аккуратную белую бородку. «Женя, ты вот что. У этого пролета сделаем смену. Вот так». Встав на место актера, он шагнул вперед, оперся рукой на состаренное дерево, повернулся и посмотрел во двор. «Вот так. Ты не свободен. Вынужден жить в тени. Никогда не выйти тебе туда, под солнце. Липорецкий, Железнова, дубль». Снова и снова шел князь Всеслав по своему терему-дворцу, как по темнице. Крутил Липорецкий колеса механизмов, будто было у него 3, 4, 6 рук. Затем снизу выбегали ассистенты, ставили огромную треногу, и барышня средних лет, второй оператор, Софья Железнова, наводила на хоромы трубку объектива, приближая княжеское лицо, на котором отражались душевные движения. «Бесподобно!» — шептал Сушков. «Ты видел? Его роль. Точно его!» «С дочкой княжеской посложнее у нас. Ты слышишь? Ты меня слушай. С дочкой, говорю, посложнее. Она невозможно мила, но игрой слишком явно уступает Радину». «Так кто ж ему не уступает?» «Вот и я говорю. Поэтому отснимем так, чтобы ее где можно поменьше давать. Понимаешь?» «Как не понять? Понимаю». Вдруг все замерло. Режиссер снова взлетел со стула. «Женя, что ты встал? Что это за пауза?» Евгений, не поворачивая головы, холодно спросил. «Что там у тебя Ольга делает?» «Какая еще Ольга?» «Остроумова, черт побери! Откуда она здесь?» Все подбежали к аркам и выглянули во двор. С дальней стороны, прислонившись к стволу дуба, стояла невысокая фигура в черной мантии, которой совершенно невозможно было узнать купеческую дочь и которую Радин тотчас узнал, хотя не видел ни лица, ни спрятанных под капюшоном медно-красных волос. Узнал по позе и положению рук. «Я не буду работать, пока ее не уберут с площадки. Громко, так, чтобы слышно было и внизу», — сказал Евгений. Помощник режиссера, тыпача и ругаясь в кулак, сбежал вниз по деревянным ступеням. Вместе с Рыжим, отвечающим за массовку, они долго что-то объясняли девушке, которая продолжала смотреть на галерею и их как будто не слышала. Евгения уже не было видно. Он ушел от арки вглубь, сел на поднесенный трехногий стул и отпил минеральной воды со льдом. Пользуясь заминкой, гримерши, снова взявшись за кисточки и губки, принялись убирать блеск и поправлять волосы. «Это действительно Остроумова», — с трудом удерживая полушепот, докладывал режиссеру запыхавшийся пряник. «Какая еще Остроумова? Купеческая дочка, с которой у Радина...» «Что?» «Вместе они, в общем, бывают», — неуклюже объяснил положение пряник. «Да он с кем только не бывает, беда бедовая», — хотел было сказать Сушков, но сдержался и лишь многозначительно откашлялся. «И что теперь?» «Увели ее, с большим трудом, туда, где шатер. Сказала, будет сидеть, пока не закончим». «Скажи Радину, что увели. Он хотел, сделали. Все. Главное, дубли снять. А потом пускай бесится». «Ведь вот же, самое злое, что бывает в нашей работе, это посторонние». Но работа с той минуты не клеилась. Ломалось все, что могло и не могло. Ассистенты роняли реквизит. Сушков сидел хмурый, пытаясь еще руководить своим расстроенным оркестром, но понимая, что все хорошие кадры уже сняты, и более в этот день успеха не будет. К тому же собирался обещанный дождь, поэтому, не дожидаясь первых капель, скомандовали убирать оборудование. День был окончен. Пряник с бутафорским мечом в руке зазывал Евгения в свой мобиль. «Грохочет-то как! В землю бьет, слышишь? Ливанет сейчас!» Тот мотнул головой. Я себе вызвал, сейчас будет. Ну, как знаешь. Я побежал, полетел. Где наш Автомедон? Увлекая вместе за собой ассистентов, помощник скрылся за ненастоящими избами, от которых построены были только фасады с окнами и уголком стены, чтобы держались бревна. Евгений, глядя на экран машинки, направился к указанному красной перчаткой месту, на которое должен был подъехать извозчик, но вдруг свернул к шатрам. Ольга, закутавшись в мантию, сидела на траве под сухим, живущим только одной веткой кленом. Она слышала, что подошел человек, что этот человек Евгений. И он знал, что она услышала и узнала его. Но оба хранили молчание. В напитанном озоновой свежестью воздухе послышался запах разогреваемой в шатре еды, резкий, пряный и лишний сейчас. Прошла минута. Блеснула огненной ниткой молния. Евгений успел сосчитать про себя до 19, когда рычание грома долетело до них. «Дура!» — подумал Радин. «Пойдем, довезу». Ольга, не знавшая, чем закончится эта странная игра, и желавшая, чтобы закончилась она именно таким образом, тотчас поднялась и подошла к Евгению вплотную. Актер оставался в одежде князя. Старик-костюмер куда-то подевался. Узнает об этом Сушков, быть скандалу. Но генерал со своей свитой, сердясь на комом вышедший день, сразу укатил в Москву. Теперь двое стояли у шатра под первыми порывами ветра, набегающие на них грозы. Всеслав Бречеславич, князь Полоцкий, и девица в черной мантии, не то монахиня, не то колдунья.